Никто из тайных покровителей этой пиратской территории ничего не успел предпринять за это время. Хотя, на дипломатическом поле, развернулась очередная буря. Но толку от этого было нашим противникам никакого. Все уже случилось, а даже юридически мы были в своем праве. Наших людей и имущество захватили, отказались выдавать и как-то реально способствовать этому, а значит, мы имели полное моральное и юридическое право предпринять шаги к самостоятельному освобождению наших граждан. То, что мы при этом захватили всю страну, а вернее, ее сепаратистскую часть, ну что, бывает. США вон, только для поиска ОМП вторглись в Ирак огромной армией и расхерачили к чертям кучу городов и инфраструктуры. Мы же действовали гораздо мягче. То, что действенного сопротивления нам просто некому было оказать, уже другой вопрос. Но разница и результат налицо. Вот только, освободив свое имущество и заложников, а несколько человек все же погибли, мы не собирались из страны уходить. У меня, на Сомали, имелись обширные планы. Готовиться к этой операции мы стали сильно загодя, собирая всю доступную информацию, подготавливая людей и формируя нужные связи. Когда же наши войска начали занимать территорию страны, в Пунталинде мгновенно появился свой фронт возрождения, вокруг которого начало формироваться новое правительство страны и армия, естественно, при нашей активной помощи. Методика была уже опробована в Западной Африке и работала как часы. Мы решили не скупиться и хорошенько вложиться в этот проект, а потому, среди местных, наше присутствие в стране быстро начало приобретать популярность. Новое правительство, на наши деньги, сразу же инициировало массу инвестиционных проектов. Прежде всего, в сфере инфраструктурного строительства и строительства вообще, кое-что в сельском хозяйстве, легкой, прежде всего, швейной промышленности и рыболовстве. Во всех тех отраслях, что не требовали большой квалификации, где можно было быстро обучить людей нужным умениям и где имелся потенциал для развития и частично для экспорта производимой продукции. Грамотность и общий образовательный уровень здешнего населения были отнюдь не на высоте, но внезапно возникшая возможность хорошо заработать подвигла многих пойти на работу к нам. Кроме того, пришлось вкладываться в образование и медицину. С последним помог давно действующий ГМФ, особенно благоприятно принятый жителями оккупированных территорий. С медициной тут был полный швах. Ну и естественно, мы быстро навели элементарный порядок в стране. И само собой, какое государство может быть без собственной армии? Ее также при нашей помощи и под нашим руководством начали быстро формировать, армируя наемниками из Эритреи, Эфиопии и венецкими ЧВК. Кроме того, что государство должно было само себя защищать, его еще требовалось расширить на остальную часть страны, дабы окончательно легитимизировать. Сомалиленд мы решили оставить пока в покое. Я надеялся договориться с ними о последующем размежевании по тому же принципу, что Эфиопия с Эритреей. В колониальный период Сомалиленд был британской колонией, в то время как остальное Сомали – итальянской. По большому счету, он был нам без особой надобности, а вот на юг требовалось расшириться, ибо оттуда, в любой момент, могла возникнуть нешуточная угроза. К тому же, нам и так доставалось слишком много народа на подконтрольной территории, и лишние нам были не нужны. По примерным прикидкам, в Пунталинде жило 3-5 миллиона человек, точнее не мог сказать никто, ибо никаких переписей уже давно не проводилось. Вроде бы и не так много, но качество и характер страны делали затруднительным приткнуть куда-либо значительное население. Страна была довольно пустынная, с минимумом плодородных земель и рек, что еще больше затрудняло ее освоение и занятость для населения. В плане полезных ископаемых тоже ничего особо ценного и легко извлекаемого не наблюдалось. Хотя, скорее потому, что страна в принципе была плохо разведана. А вообще, в плане захвата, нам даже немного повезло. Сомали, для многих, выглядела настолько никчемной страной, что сюда, из развитых стран, вообще мало кто совался. Крайне неспокойная, раздираемая гражданской войной, без каких-то внятных ресурсов, которые бы имело смысл разрабатывать, она никого не привлекала. В Африке было полно куда более вкусных мест. Соответственно, и качество местных вооруженных формирований находилось где-то возле плинтуса. Тупо не было денег. Правда, когда наши войска заняли весь Пунталинд, официальное правительство, а было и такое, заседавшее в Могадишо, официальной столице всего Сомали, внезапно получило мощное денежное вливание и десант наемников, а также инструкторов из ряда западных и арабских стран, принявшихся формировать новую армию страны и накачивать оружием прочие вооруженные формирования, контролирующие отдельные провинции. В целом, все у нас прошло отлично. Штаб, разрабатывавший план захвата Пунталинда, сработал просто идеально. Дипломаты тоже постарались, обеспечив нам необходимое время, пока в мировых столицах соображали, что предприятие вели дебаты в ООН. Удивительнее было только сотрудничество в нашем предприятии эфиопских и эритрейских войск, как правило, на дух не переносящих друг друга и совсем недавно, рубившихся в очередной пограничной войне. Но тут, сказались наши щедрые денежные вливания в обе страны. Однако, после захвата Пунталинда, нам требовался хотя бы небольшой перерыв. Взятую территорию надо было еще поставить под надежный контроль, а это было не так быстро, как хотелось бы. Наших собственных войск в регионе было не так много. По большей части, мы использовали эритрейские и быстро начали формировать собственно сомалийские. Хотя, мы и продвинулись несколько дальше, чем предполагали в начале, взяв под контроль еще и территорию нарождающегося Галмудуга, еще одного сепаратистского образования в Сомали, к югу от Пунталинда. Дальше двигаться опасались, не закрепившись на занятой территории. Да и юридически, мы здесь присутствовали только под предлогом борьбы с пиратством и терроризмом, в чем мы могли обвинить только Пунталинд, чью территорию и заняли. Все по повесточке, придуманной самим же гегемоном, оказавшимся крайне недовольным таким нашим самоуправством. По его то представлению, это только он мог так поступать. Но, тем не менее, юридически, у нас не было повода двигаться дальше на юг. Нужен был хоть какой-то предлог. «Саша, а мы не надорвемся?» – озадаченно протянула жена. «За каких-то полтора месяца, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Пунталинд, и во все предполагаются щедрые вливания и инвестиции. И это, помимо прочих наших, отнюдь не мелких проектов. Дипломатическое ведомство уже целый квартал стоит на ушах, зашиваются отбиваться от вражеских нападок», – снисходительно хмыкнул. «У дипломатов работа такая. Никто не обещал, что будет легко и можно нести службу на расслабоне, катаясь по заграницам за государственный счет. Военным приходилось гораздо тяжелее. Они несли потери не только нервами, но и жизнями. В одном Ираке мы потеряли больше сотни человек. Нашим экспедиционным войскам приходилось нелегко действовать на таком удалении, да еще, проворачивать разом такие операции. У нас, в отличие от американцев, не было такой развитой инфраструктуры военных баз. Кроме того, военным еще требовалось наладить контроль и взаимодействие с кучей союзников и сателлитов, обеспечить их переброску и снабжение на предполагаемом театре военных действий, что само по себе было совсем нетривиальной задачей. Но они делали свою работу и не роптали. А с другой стороны, воевать руками сателлитов было куда выгоднее и дешевле. Не стоило забывать еще о том, что мы, таким образом, давали им заработать так необходимую им валюту, чтобы затем они могли потратить ее на наши же товары и услуги. Если ограничимся тем, что уже хапнули, то нет. Наоборот, наша промышленность получила хороший такой пинок и новые рынки сбыта. Ага, в основном, на наши кредиты. У нас уже почти треть экспорта идет в кредит, с сомнением заметила супруга. А смогут ли они их отдать? Не все и не все, ухмыляюсь. Но мы можем это себе позволить. Мы столько уже всего производим, что без кредитов нам всего просто не продать. Те, у кого есть деньги, не пускают к себе, а у кого их нет, только так и можно, заодно помогая им эти денежки заработать. В отличие от России и Украины, наших сателлитов на юге, мы кредитуем с инвестиционными целями. Вот, а должны бы Россию с Украиной, возмутилась жена. Пожимаю плечами. Разговор на эту тему происходил не впервые. Моя благоверная оказалась тем еще ультрапатриотом русского мира, но не все было в наших силах. Что в России, что в Украине, глобалистские элиты изо всех сил сопротивлялись нашей инвестиционной экспансии. И ладно бы, если они сами активно занимались тем же, так нет, старались заморозить любые появляющиеся внеплановые доходы в разных резервных фондах, якобы на черный день, не давая развиваться и отстраиваться своей стране. Нам же приходилось каждый раз прорываться через такие тенеты бюрократических рогаток и препон, при попытках что-нибудь построить, что отпадало всякое желание это делать, да и сил на все банально не хватало, времени эти бюрократические процедуры пожирали массу. А вот для потребительского кредитования таких препон почти не было, куда и шло движение нашего бизнеса, заваливавшего Россию с Украиной дешевым ширпотребом, от простейшей одежды и обуви, все в больших объемах производимых нашими сателлитами и союзниками, до сложнейшей электроники, автомобилей и прочих товаров, необходимых в быту, либо для его обустройства. В ответ Россия расплачивалась все возрастающими объемами нефти, газа, угля, леса, руд, зерна и прочего сырья. Правда, этого всего ей катастрофически не хватало для балансирования торговли. Сырье было дешево, к чему мы прилагали массу усилий, наращивая его производство как в самой России, так и у наших сателлитов и союзников. Баланс складывался только нашими же кредитами. И это жене тоже не нравилось. Обидно было ей видеть Россию в долгах при таком-то потенциале. А что было делать, если там заправляли наши враги и ставленники международной корпорации глобалистов, совсем не заинтересованных в развитии ни России, ни Украины? Они были не заинтересованы в развитии даже стран Центральной Европы, которые раньше назывались Восточной Европой. На русских же у них вообще была какая-то идиосинкразия. За невозможностью полной концентрации на желаемых странах пришлось смещать акценты на альтернативные, из взаимодействия с которыми мы могли извлечь взаимную пользу. К тому же, с минимальным сопротивлением. Там мы зачастую сами выбирали будущего управляющего нашим проектом. Да-да, все эти президенты и премьеры чаще всего выступали именно нашими управляющими. Впрочем, прекрасно видящими и осознающими пользу для их стран от сотрудничества с нами. Идиотов мы отсекали еще на стадии отбора. Над этим работал целый аналитический отдел, просвечивающий будущего кандидата на руководящие посты от и до, и на всякий случай, всегда держа им замену. Подозреваю, наши враги поступали также с лидерами противостоящих нам стран. Хорошо, хоть это не всегда у них получалось. Все-таки демократический процесс довольно сложный, не всегда удается создать нужные препоны ненужному кандидату. Замораживать уровень производства или вообще его снижать только от того, что иссяк платежеспособный спрос, я считал глупостью. Так недолго было получить и сокращение занятости, а это нам было совершенно не нужно. У нас были совершенно противоположные цели: производить больше, лучше, дешевле, повышать качество жизни, прежде всего своего населения, а потом и дружественного нашей державе. Роботизация и автоматизация позволяли нам все это, но товарное производство росло уже быстрее наших потребностей, разумных, естественно. И чтобы поддерживать этот высокий качественный уровень, излишки надо было куда-то сбывать. Инвестиционные вложения в сателлитов и союзников были одним из способов пристроить наши излишки производства, заодно подсаживая их на крючок долговой зависимости от нас. Был и другой уровень расчетов для такой инвестиционной активности. Военно-экономически-финансовый, нам требовалось тупо нарастить массу в противостоянии с Западом. Так-то, с излишками товарной массы, мы могли легко бороться с сокращением рабочего времени, увеличением отпусков и прочим облегчением труда, четко по заветам Сталина. Но это вело к проигрышу в конкуренции с враждебным Западом. Поэтому приходилось выдерживать определенный баланс. Гуманитарный уровень заключался в росте уровня жизни, делая людей куда спокойнее, менее агрессивными и более счастливыми. А заодно мягко снижал демографический рост, что было большой проблемой для развивающихся стран Юга. Многие из них были физически не в состоянии обеспечить высокий уровень жизни своему огромному населению. Тупо не хватало ресурсов. А я совершенно не хотел видеть толпы малообразованных, диких и агрессивных мигрантов на севере, в Европе, даже во враждебной нам части. Даже эту Европу я продолжал воспринимать частью своей цивилизации, гибели которой не хотелось. Правда, пока мы предпочитали выбирать для своей экспансии малонаселенные страны, обкатывая на них технологии подключения их экономик к нашей. Их было куда проще поднять в экономическом плане. Еще один аспект – рост экономической массы позволял выделять больше ресурсов на научные разработки и исследования. А это, во многих случаях, было очень дорого. Многие проекты окупались только при крупносерийном производстве. Хочешь не хочешь, а приходилось воевать за объем и, как следствие, за рынки сбыта. Постарался как можно доходчивее разжевать жене эту мысль, откусывая по миру те или иные территории, покупая и инвестируя в сателлитов и союзников. Мы вкладывались в свое будущее и будущее всей земли. А о русских государствах, как боялась жена, я тоже не забывал. На будущий год намечались выборы сразу в России и на Украине. На этот раз Поддерживать Тропина я не собирался. Мутный и скользкий оказался тип, окруживший себя толпами отъявленной либерды в самом худшем смысле этого слова. Говорил одно, а делал совсем иное. К тому же, отношения с ним опустились до степени устойчивой заморозки. Именно его протеже нам вставляли основные палки в колеса. Монархическая партия критиковала его, на чем свет, за саботаж развития страны. С таким нам было точно не по пути. На Украине также закручивались интересные события. Пример соседней Белоруссии на украинцев произвел сильное впечатление. В обществе все чаще стала раздаваться мысль «хотим так же». Монархическая партия стала резко набирать в популярности. И у нас, на эту страну, стали формироваться очень большие планы. Глава 17. Игорек, ты, раздалось радостно удивленное совсем рядом. Из толпы, набившейся перед сценой, вынырнул рослый парень и схватил Игоря за плечо, радостно скались. Миха, нахмурившись поначалу, но быстро признав в парне друга детства и заулыбавшись в ответ, произнес: Игорь, он самый. Еще шире заулыбался парень. А я гляжу, ты или не ты, 2 года ведь не виделись, а заматерел то как, сразу и не узнаешь. Игорь лишь хмыкнул в ответ. Его друг, в отличие от него, мало изменился, такой же худой и жилистый, как он его помнил, но тоже заметно повзрослел. 2,5, решил поправить друга он. Я как раз на 18-летие тогда в Венедию поехал с родителями. Точно, отозвался Михаил, и пропал. Твои родаки сказали, остался там на учебу. Ну как, выучился? Удалось там устроиться, или снова к нам? Удалось, и выучиться, и устроиться. Сдержанно улыбнулся Игорь, заметив, как от последних его слов в глазах друга зажглась неподдельная зависть и уважение. Слушай, надо собраться как-нибудь вместе, с пацанами, потрещать. Расскажешь, что и как, думаю, всем интересно будет. У нас то тут мрак полный, народ едва концы с концами сводит. Кто-то в Польшу на заработки ездит, а ты вон как, в Венедии смог пристроиться. Привет, Львовине, раздалось радостное со сцены. Толпа загудела. Игорь кивнул. Обязательно надо. Ты как, там же живешь, с родителями? Осведомился он. Да, там же. Все хочу съехать, да никак, бабок на что приличное нет, а по всяким халупам селиться неохота. Так ни денег не останется, ни жилья приличного, чтобы девушку привезти или сводить куда. Недовольно скривился Михаил. «Давай хоть мобилами пока обменяемся, чтобы на связи быть», предложил Игорь, вытаскивая из поясного чехла телефон. «А во, зачетный девайс», оценил мобильник друга Михаил. Сам он достал совсем дешевенькую невзрачную трубку. Со сцены раздались первые аккорды, толпа, собравшаяся перед сценой, зашумела и полилась песня. Друзья обменялись телефонами и повернулись к сцене, где выплясывала и пела популярная нынче на Украине группа. «Ты с сестрой?» — кивнул Михаил на двигающуюся в такт песне девушку. Он ее хорошо помнил, хоть времени уже прошло прилично, и младшая сестренка его друга успела подрасти, измениться и похорошеть. «И с женой?» — огорошил Михаила друг, кивнув на высокую красивую девушку рядом. «А во, везунчик, какую кралю себе нашел?» — завистливо протянул Михаил. «А мне вот все не прет. С Юлькой окончательно разругались, я надеялся помириться. Вот даже билеты на концерт купил для двоих, а она в Россию укатила, за лучшей жизнью, как говорит. У нее там тетка живет и родители, как оказывается, оттуда. Москалька». Как и собирались друзья, на следующий день они снова встретились, только уже большой компанией, куда набилось много общих знакомых и друзей, для чего решили собраться в кафе, чтобы всем можно было с удобствами разместиться. «Давай, Игорек, рассказывай, не томи», высказал общие пожелания один из приятелей, когда все дружно выпили пенного за встречу и с хрумков нехитрый закусан, принялись ждать интересного рассказа. Друзья и приятели Игоря были из простых, звезд с неба не хватали, и жизнь у них была такая же простая и непритязательная. Кто-то продолжал учиться, кто-то уже работал или подрабатывал, если постоянного места найти не удалось. Некоторые и вовсе уже успели по разу скататься на чужбину, гастарбайтерами. Кто в Польшу, кто в Германию, а кто и в Венедию уже успел. Все хотели сравнить, послушать, а может и для себя что полезное вынести. У них, на родине в Галичине, с работой и перспективами, было не слишком хорошо. Старые, еще советские предприятия, те, что еще дышали, продолжали умирать и закрываться. Особенно вкусные были приватизированы провластными кланами и бандитами, и ловить там, как правило, было особо нечего. Зарплаты были откровенно грошовые, едва позволявшие выживать, а потому те, кто не обладал хорошими связями или особо ценными умениями, активно крутили носом по ветру и искали, куда бы податься, чтобы заработать себе на что-то приличное. Некоторые уже успели остепениться и теперь особенно остро нуждались в пополнении бюджета. И тут их товарищ вдруг возвращается из чуть ли не сказочной страны и, судя по всему, как раз сумев удачно устроиться по жизни. Начну с главного. Сделав паузу и обведя собравшуюся компанию хитрым взглядом, начал Игорь: «Я теперь гражданин Венедии». Выпученные глаза, недоверие, жгучий интерес, зажегшийся в глаза компании, был ему вознаграждением, потешив немного самолюбие. Как, наконец, нашелся один из них: «Там же раньше, чем через 5 лет, не дают. Или у тебя родственники есть в Венедии, или как вообще?» Отслужил срочную в Венедии, принял присягу и стал гражданином. С 2000 го принят специальный закон, по которому титульные национальности могут получить гражданство по упрощенной процедуре на определенных условиях. Вот, это одно из них. Специально, на 18-летие поехал в Венедию и подал прошение. Меня приняли. «Ну ты и жучара, откуда узнал о таком?» Раздались со всех сторон восхищенные и завистливые возгласы. «Тяжело было? Как там? Эй-эй-эй!» «Не все сразу», — поднял руки Игорь. «Поясняю по порядку». Он степенно отхлебнул из большой кружки пива под нетерпеливыми взглядами. Окружающие поспешили сделать то же и потянулись за закусками. «Тяжело — это не то слово, которым бы я назвал эту учебу. Все эти наши лесные сборы, детский лепет, по сравнению с тем, как учат новобранцев в Венедии. Первые 6 месяцев едва доползал до кровати, с одной мыслью – выспаться или умереть. Гоняли, как не знаю кого. Там что, тоже дедовщина?» – подал голос кто-то. Игорь пренебрежительно хмыкнул. «Единственный дед там – мастер-сержант, вернее, трое, которые постоянно с нами занимались. Это контрактники, им без надобности. Бесконечные физо, бег с препятствиями, занятия на тренажерах, сборка-разборка и чистка оружия и лекции в классах всеми воспринимались, как манна небесная и отдых. По-настоящему, оружие и тактику начали изучать только через 1/2, когда подкачали свои физические кондиции. Вот там уже стало полегче, и пострелять довелось вволю. По сути, с этим делом там даже не ограничивали. Есть свободное время для саморазвития, идешь на стрельбище, получаешь запрошенное оружие и стреляешь, пока в ушах не зазвенит и плечо не потеряет чувствительность». Мужчины недоверчиво уставились на своего друга. «Пострелять в волю – это ли не мечта любого здорового мужчины? А тут, вот оно и на халяву. И что, совсем без ограничений?» В голосе вопрошающего сквозило явное сомнение. «С разумными», – поправился Игорь. «Если хочешь учиться стрелять и это видит, то не ограничивают, а еще помогают советами. Все по уму. Солдат должен уметь стрелять хорошо, а не куда-то туда, отстреляв за всю службу, хорошо если один рожок к автомату». Припомнил он воспоминания отца об обычной службе в советской армии. «Обалдеть!» – мечтательно протянул один. «Я тоже так хочу. Нет проблем», – улыбнувшись, пожал плечами Игорь. «Если еще не служил, можешь подать прошение в посольство или консульство. У нас во Львове как раз можно. Если примут, все в твоих руках. А ты откуда об этом узнал?» Снова, недоверчиво, задал вопрос Степан, главный заводила в их компании. «От отца. Это он узнал о таком законе. Его как раз приняли летом 2000-го, по настоянию великого князя Александра, нынешнего короля Белоруссии. Вот вы евреи». И молчали, с явным осуждением и хорошей такой толикой зависти, протянул один из приятелей. «Сам ты еврей, а мы русские и всегда ими были. Да и что было рассказывать? Закон только приняли, мы и сами толком не знали, получится ли. С каких это пор ты заделался русским?» – удивился Степан. «Ты же местный». «Ну да, местный. Ни поляк, ни еврей и ни немец. Значит, русский. Кто еще тут может быть из местных?» Друзья с недоумением уставились на своего старого товарища. «Вот значит как, отрекся от своих украинских корней», — с проступившим холодком прокомментировал слова приятеля Степан. «Не отрекся, а вернулся», — поправил его Игорь. «Пусть польско-жидовские халуи называют себя украинцами, а я русский, или русин, по-местному. Не вижу никаких оснований именоваться этим унизительным этнонимом». Теперь уже не только Степан смотрел на него, мягко говоря, неодобрительно. Ну да, Игорь помнил их увлечение украино-бандеровской романтикой, глупой и деструктивной, которой он сам когда-то был подвержен. Слава богу, в армии его достаточно просветили по данному вопросу, и теперь Он не испытывал никакого желания принадлежать к этой этнической группе. Менять гордое имя, на не пойми что, с чего это, быть украинцем, унизительно. С вызовом вклинилась подруга одного из парней. Девушки тоже собрались послушать и поболтать в компанию. Потому что это название нам придумали враги, дабы унизить и расколоть общее поле русского народа, протянувшееся от Карпат до Тихого океана. Как только русские побили поляков и расчленили их государство, забрав себе почти все земли Древней Руси, так и начали думать, как бы расколоть русских и тем, ослабить и уберечь свои собственные земли от возврата в общее лоно русского государства. Галиция тогда как раз входила в Австро-Венгрию и заправляли здесь поляки с немцами, которые очень не хотели потерять эту землю, на которую нацелились российские императоры, желавшие воссоединения последних осколков русского народа в единой державе. Вот и начали выдумывать несуществующий народ, чтобы оспорить права российских императоров на обладание этой землей. Даже язык начали выдумывать. Ну вы сами же видите, насколько отличается официальная мова от того, как говорят в наших деревнях. Что, совсем ослепли? Игорь видел несогласие на лицах присутствующих, но вот последнее его замечание заставило людей действительно задуматься. Местный говор реально отличался от официального языка и очень заметно. А на Волыни говорят по-другому, а на Полтавщине по-своему. И еще в куче регионов имеются свои, отличные от официального, диалекты. И ни один не походит на литературный, который нам искусственно навязывают. Зато он очень подозрительно похож на польский, с вкраплениями немецкого и латыни, да еще перековерканный до неузнаваемости, так, что в России с него откровенно ржут, так смешно он звучит. Игорь снова отхлебнул из кружки и закончил. Мы русские, которых заставляют отречься от своих великих корней в пользу химеры. Века наложили на нас свой особенный отпечаток, придав своеобразие и местный колорит, но от этого мы не перестали быть русскими. Ну, по крайней мере те, кто не желает от него отказываться в угоду разным сказкам. «Это тебя в Венедии перековали в русского», — скривился Степан. «Скорее отмыли от мусора, набитого в голову разными шарлатанами. Я не собираюсь отказываться от русскости, только потому, что какому-то политическому проходимцу так захотелось сколотить себе свое маленькое государство, обосновав его якобы населяющим его отдельным народом. А с хрена ли, вот вы бьете себя в грудь, называетесь украинцами, даже гордитесь где-то этим, а с хрена ли, повторюсь, вы можете называться украинцами, нигде в исторических хрониках Галиция не называлась Украиной, нигде, пока не вошла в состав Украинской ССР, везде фигурирует Русь. Первый король Руси, которым мы так гордимся, Даниил, получивший корону от Папы Римского, был по всем документам королем Руси, а не какой-то там Украины. Уж папам-то не было нужды в этом врать и что-то там выдумывать. А когда Галиция вошла в состав Польши, то стала воеводством русским, когда было упразднено само княжество, ни украинским, ни даже галицким или львовским, как часто воеводства назывались по главным городам, а русским. Задумайтесь хоть на минуту, сделайте над собой усилие. Зачем бы полякам было так врать, если предположить, что Галиция – это Украина, а ведь была и сама Украина в Средневековье, только находилась она восточнее, начиная с Житомирщины и Винницы примерно. Дикое поле, почти безлюдное, самый край, окраина государства сначала литвинов, а потом и поляков. И что самое забавное, в русском царстве, в то же самое время, были свои Украины, по краям царства. Литовская Украина, немецкая Украина, польская Украина, по названиям стран, с которыми граничила эта окраина государства. И никому в голову не приходило, что там живет какой-то отдельный народ. А полное название Великого княжества Литовского, помните как звучало? Великое княжество Литовское, Жемайское и Русское. Зачуханную Жемайтию упомянули, а об Украине ни слова, потому как не было такой страны и народа, а была Руси русские, или русины, как тогда говорили. В Прикарпатье до сих пор обитают те, кто не отказался от своего древнего имени, сохранив старое самоназвание. В то время как основной массив немного изменил самоназвание, добавив одну в собственное имя. Это пошло от латинского написания, но суть это не изменило. А потом, пришли же до большевики и продолжили дело поляков и немцев, по раскалыванию единого русского народа на части. Очень уж пугал их наш этнос своей величиной. Собравшиеся молча и мрачно слушали своего бывшего товарища. Игорь чувствовал их несогласие и обиду. Хотя, Сомнение тоже имелось в некоторых глазах. Вот вы сидите сейчас и думаете, ищите наши отличия от русских, чтобы не соглашаться с моими словами. Столько лет вас учили другому, что сейчас, как-то обидно от этого отказываться. Опять же, деды воевали в составе националистических банд против советов. Не все, но у многих. Обидно как-то признавать, что они были неправы, а по сути, глупость. У великоросов тоже были свои предатели и ничего, пережили это и живут дальше. Хотя им просто не успели придумать новых национальностей, чтобы еще больше раздробить. Там поморов, сибирцев, уральцев и казаков. Найти какие-нибудь особенные словечки в местных говорах, изменить, перекорежить язык, выдав за особенные и объявить новую самостийную нацию на радость всем врагам, как собственно и поступили с нами. Так что в эту глупость украинства я больше не играю. Я русский и точка. Не собираюсь быть клоуном на потеху господам с запада. Будь на его месте кто-то другой, за такие слова, возможно, не избежать было драки. Но Игорь был свой, местный, заподозрить в нем намеренное издевательство было невозможно. Было видно, он на полном серьезе поменял свое мировоззрение, и аргументы были вполне себе убедительные. Хоть в таких делах на логику и убедительность мало обращают внимание, но пропаганда украинства еще не приобрела в стране своего оголтелого вида, как это было позже и в другой реальности, и многие еще могли трезво смотреть на вещи. Тем более, когда информация исходит от своих, сознание меньше сопротивляется принятию очевидного. «Москалем, значит, решил заделаться», — прозвучал неприязненный голос одного из приятелей. «С хрена ли?» – искренне удивился Игорь. «У России что, монополия на русскость? Если кто забыл, то именно Киев – мать городов русских, а не Москва. Мы даже более русские, чем россияне, и я не собираюсь отказываться от первородства ради каких-то глупых выдумок продажных историков и политиков. Мы украинские русские, а есть винницкие, есть белорусские, у которых даже в названии осталось это имя. Если вы готовы мириться с этим воровством, то я нет». А вот этот поворот с воровством этнонима тоже имел место в украинском националистическом политикуме, и все окружающие о нем, по крайней мере, слышали. И не сказать, что он был им неприятен. Только вот уживался он в головах местных националистов каким-то хитрым образом, утверждая, что великороссы не настоящие русские, а какая-то смесь финно-угров и тюрок, а настоящие русские – это украинцы, эти же самые люди, тут же начинали отстаивали древность украинского народа, именно как украинского, а не русского. Настоящая шизофрения головного мозга. Тут, что называется, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Напряженное осмысление последних слов Игоря и напряженную тишину прервал вопрос одной из подруг его приятелей. Девушка решила увести спор в более практическое русло. «Игорь, а как-нибудь еще, кроме службы в армии, можно быстро получить гражданство Венедии? Этот способ годится только мужчинам. А как же женщины?» «Ну, 5 лет, я бы не сказал, что это долго», — пожал плечами Игорь. «Но это же надо все 5 лет прожить там и иметь постоянную работу», — недовольно протянула девушка. «Ну так, а что ты хотела?» — усмехнулся Игорь. «Чтобы они всем желающим за просто так раздавали паспорта. И 5 лет, это только для титульных. Всем прочим, десятка, не меньше, и еще ряд условий». Блондинка капризно надула губки, не найдя что возразить. Довольно красивая и модно одетая, она, как видно, не совсем привыкла работать, больше полагаясь на деньги своих ухажеров. «Для женщин есть способ попроще», — решила ответить девушке жена Игоря, также присутствовавшая на встрече. «Выйти замуж, прожить в браке не менее 5 лет и родить ему не менее 2 детей. Тогда можно даже не работать. А если 3, то государство еще будет доплачивать». В глазах блондинки зажегся интерес. От мыслительных усилий она даже надула губки, погрузившись в себя. «А если без детей?» — спросила другая. 10 лет брака», — снисходительно улыбнулась видна. «Это несправедливо», — отвисла первая. «Для мужчин так просто, а женщинам вон сколько условий. Я бы не сказал, что 1,5 года в армии – это так просто», — хмыкнул Игорь. «Да и берут только до 30, на этих условиях и представителей титульных национальностей, включая русских и немцев. Есть еще иностранный легион, но там куда сложнее и дольше. К слову, украинцев ни на срочную, ни на контракт в обычную армию не берут. А тебя как взяли?» — ляпнул один, не подумав. «Я заявился русским», — улыбнулся Игорь. «И говорю и думаю на нем. Дурных наколок не имею. Приняли. А чего не остался в Венедии, раз дали гражданство. Я выучился на автомеханика, тем более в армии, это был мой профиль. Предложили хорошее место на родине, я и согласился. Теперь работаю в сервисном центре «Вентмотор Украина». Здесь, во Львове, как раз филиал открыли. Они еще долго сидели в кафе, обсуждая свое житье-бытье, как и что организовано в Венедии, какие есть перспективы украинцам приобщиться к богатству зажиточного соседа, чьи границы, с превращением Беларуси в королевство Неклотичий, стали ближе. Главная засада была в том, что всеми вкусными плюшками от такого соседства в полной мере могли воспользоваться только русские. Остальным на этом празднике жизни мест банально не оставалось. А это заставляло уже гораздо вдумчивее и менее критично относиться к словам своего старого товарища, выхватившего счастливый билет, став гражданином уважаемого и богатого государства. Его путь не прочь были бы повторить многие. В свете этого, мысль о том, что украинцы на самом деле вовсе не украинцы, а самые что ни на есть русские, у которых подло украли это гордое имя, заиграла новыми красками. Глава 18. Признаться, я вначале совсем не рассматривал Украину в качестве приоритетного направления нашей политики. Отравленная национализмом, плотно окучиваемая западным бизнесом и местным олигархатом, находящимся у него на подхвате, она не вызывала во мне значительного оптимизма. Да и Россия выглядела куда более приоритетной целью. К тому же, последняя позволяла полностью закрыть все наши ресурсные потребности. Да и сама по себе Россия требовала настолько больших вложений, как денег, так и человеческих ресурсов, что всерьез распыляться на еще один русский проект я не видел веских причин. Один проект русских общин, чего только нам стоил. В стране медленно набирала обороты полуподпольная борьба с провластными коррупционерами и самой системой, крышуемой верховной властью, коррупцией. Иной раз создавалось даже ощущение, что насаждение повсеместной коррупции есть реальная суть государственной идеологии. Настолько все в ней погрязло. И это, даже несмотря на наши, весьма жесткие чистки, которые проводила армия Немезида и фагоциты. Да и опричное движение также старалось. Однако, тропининская вертикаль власти раз за разом находила и продвигала наверх отъявленных мздоимцев и казнокрадов, как будто лишенных чувства самосохранения, тащивших в свой карман все, что плохо лежит, и нагло вымогавших на каждый чих взятки. Печальная судьба предшественников их словно ничему не научила. Хотя, местами, в отдельных регионах, нам удалось продвинуть в губернаторы своих людей, и там дела более-менее шли. Но успеть везде нам не получалось. Да еще сюсюткинские коммунисты все более откровенно подыгрывали властям, откровенно саботируя необходимые стране реформы и борьбу с чиновничьим беспределом. Монархисты для них были словно красная тряпка для быка. Что бы ни предприняли наши сторонники, они все принимали в штыки, вереща о реставрации монархии и возврате к крепостничеству и феодализму. Власти им в этом очень даже подыгрывали, позволяя проводить коммунистические антимонархические шествия и акции. То, что под скипетром балтийских монархов народ жил куда богаче и счастливее, их нисколько не трогало. И надо сказать, их пропаганда имела достаточно сторонников. А вот на Украине постепенно разворачивалось интересное движение. Проходило оно под лозунгами возврата к истокам, нет монополии России на русскость, Украина, колыбель русского мира и тому подобным. Мы все эти общественные движения щедро сдабривали своими деньгами и всячески поощряли. Историкам и разным исследователям выделялись многочисленные гранты на разбор вопроса, как русских людей Украины превращали в украинцев, геноцид русских на Украине, польско-немецкие корни украинства и тому подобные, доказывающие наглый обман официальной пропаганды, утверждающей, будто украинцы – это не русские. Мощнейшая инвестиционная программа, начатая в Белоруссии после вхождения ее в Балтийскую унию, потребовала огромного количества рабочих рук. Местных кадров очень быстро перестало хватать. В стране строились высокоскоростные железные дороги, автобаны, мосты, промышленные предприятия, огромное количество нового жилья и прочее. Но вот беда, приоритет для найма на высокооплачиваемые, по сравнению с Украиной работы, отдавался русским, о чем прямо заявлялось правительство Мюнхена. Это была ее официальная политика. Как же было обидно щирым захисникам украинства. Те же, у кого мозг был промыт не слишком сильно, зато присутствовал здравый смысл, старались сменить запись в паспорте, указывающую на национальность с украинской, на русскую. Тем более наша пропаганда, несмотря ни на что, широко транслировалась на всю Украину. И быть русским перестало быть непатриотично. Наоборот, в обществе все сильнее разгорались дебаты насчет того, как правильнее называться. Куча ученых ведь с фактами на руках совершенно очевидно доказывала, что украинцы – это те же русские, насильно обращаемые в иную национальность под ложными утверждениями нечистоплотных исследователей и откровенных предателей. А на самом деле у украинцев гораздо больше оснований называться русскими, чем у самих россиянских русских. И вообще, надо бы переименовать их государство из Украины в Русь, дабы подчеркнуть историческую преемственность и первенство Киевской Руси перед Московской. Доходило на этой почве даже до драк. В отличие от россиянского руководства, пускать дело на самотек на Украине и тупо наблюдать, как она превращается в антирусское националистическое государство, мы не собирались. Если россиянское руководство больше контактировало с политической и олигархической, якобы прорусской верхушкой украинского политикума, то мы работали с широкими массами общественных деятелей, журналистов, историков, общественников всех мастей, блогерами, клубами исторической реконструкции и прочими, везде находя своих сторонников и всячески поддерживая их чем только можно. Естественно, не забывая и о партийном строительстве. Монархисты получили очень мощный импульс и быстро набирали популярность. В массы, наравне с прочими, привносилась мысль, что только лично заинтересованный монарх, которому не надо прогибаться под политические веяния, способен вытащить страну из экономической депрессии и побороть коррупцию. А такой был, совсем рядом, через границу. И что случается со страной, которая приняла такого монарха, все прекрасно видели. Что еще интересно, в Молдавии набирала популярность та же тема. Депрессивная, бедная, сельскохозяйственная республика с полунезависимым Приднестровьем видела в Унии прекрасную возможность для собственного подъема. А что, чем Балтия была хуже Евросоюза? Ни одна страна Центральной Европы, присоединившаяся к этому союзу, не выиграла так, как Белоруссия. Молдаване хотели того же. Ну и что они не русские, уживались же раньше как-то. Мы были не против и для этой страны. Также была разработана программа интеграции в Унию и начата идеологическая обработка. А до кучи вкинули в местное общество крамольную ранее мысль, молдаване не румыны и еще, об оккупации Валахии и Западной Молдавии. Ох и подгорели у румынских политиков афидраны, когда они впервые услышали от официальных политиков Молдовы эту претензию. А что, только всяким европейцам можно играть в территориальные и этнополитические претензии? Было бы желание, не клатичи не импотентные московские политики, можем и ответить без ложного стеснения. Кстати, поляки получили по сусалам в том же духе. На свои мечтания о восточных кресах, они, внезапно, услышали претензию от украинских политиков на западнорусские княжества несправедливо отторгнутые когда-то от Украины, а именно такие, как Перемышлий холм. Последний, так и вовсе был столицей Галиции долгое время. На Украине, так же, как и в России, понемногу разворачивали свои филиалы армия немезиды, фагоциты и опричное движение. Ниши коммерческие структуры, начавшие также активно заходить на Украину, нуждались в их поддержке и прикрытии, потому как властные структуры очень плотно опекались западными кураторами, естественно не желавшими там нашего усиления. Вообще, Запад не ограничился одними пиратскими нападениями на наши суда, а пытался пакостить руками своих марионеток во всех странах, где у него была такая возможность. Нам приходилось усиливать охрану своих кораблей, работать с агентами в странах базирования самих пиратов с целью их поиска и ликвидации, и самим в ответ проводить ровно такие же рейды наемников под пиратским флагом. А у западных компаний было куда как больше целей для атак, а недовольных их засильем гораздо больше. Посмотрим, кто запросит перемирие раньше. В отличие от западных корпораций, наши присутствовали в развивающемся мире гораздо компактнее и в куда более спокойных странах. Охрана и защита нашего бизнеса была сильно проще. К тому же, самые вкусные, сырьедобывающие компании в наших проектах принадлежали в основном местным странам, которые мы держали на коротком поводке кредитами и предоставлением своих специалистов, что делало их еще одной стороной кровно заинтересованной в стабильности и тишине ведения дел. За сверхприбылями, как западные компании, я предпочитал не гнаться, давая зарабатывать местным странам. Свое мы все равно брали через предоставление оборудования, специалистов и поставки иных товаров на заработанные местными деньги. Сливать сверхприбыли в непродуктивные спекуляции на фондовые рынки я считал неправильным. Ничего кроме раздувания дутой капитализации компании они не несли. А так, и туземцы зарабатывали достаточно, повышая свое благосостояние, и мы получали оплачиваемый сбыт. Мы внимательно следили, чтобы заработанные с нашей помощью деньги возвращались именно в нашу экономику заказами именно наших товаров и услуг. Наконец, и Европа отметилась санкциями против нашей экономики. Наши успехи на Ближнем Востоке и в Африке сильно напрягли европейские элиты, и они продавили резкий рост таможенных ставок на балтийский импорт, мотивируя это манипуляциями с курсами валют, процентных ставок и несправедливыми субсидиями своему бизнесу. Довольно гнилая отмазка, но от нее и не требовалось быть правдоподобной, ей просто требовалось быть. Мы в ответ сделали то же самое, заблокировав в первую очередь сельскохозяйственный импорт из Евросоюза. По размерам субсидий европейцы могли дать фору кому угодно. У нас они тоже были не маленькими, но у тех никакого сравнения с нашими. Александр, ну на вино то можно было не налагать таких высоких пошлин, возмутился герцог Раквери во время нашей очередной семейной встречи. Поздно. Пожимаю плечами, вздыхая. Надо было раньше возмущаться, когда еще обсуждали перечень товарных групп. Герцог нахмурился. Я никак не ожидал, что это коснется и вина в том числе. Я мог понять герцога. У него в Европе имелось немало виноградников. Он, как и мой отец, были страстными поклонниками виноделия, скупая по всему старому свету крупные и мелкие винодельни и щедро вкладываясь в это дело. Мне самому в наследство досталось больше 30 тысяч гектаров виноградников и несколько десятков замков к ним, разбросанных по полутора десятку стран. В результате, я был одним из крупнейших виноделов мира, хоть это и не слишком меня привлекало. Я вообще к алкоголю был довольно равнодушен, но само виноделие, тем не менее, меня чем-то привлекало. Было в нем что-то благородное. Тем не менее, именно с моей подачи в парламентах у ней было продавлено радикальное повышение таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию. Очень веским аргументом в завязавшемся споре было то, что я сам получался одним из главных пострадавших от этого решения, но так как оно было в интересах страны, то готов был пойти и на это. В результате, большинством голосов, закон продавили. Проиграли что-нибудь от этого граждане Унии? Немного. Основных продовольственных групп товаров в Унии производилось достаточно. Что касается всякой экзотики, вроде субтропических и тропических фруктов, то их смогли легко заместить наши союзники, как раз начавшие выходить на нужные объемы после наших совместных вложений в их производство. Я предпочитал отдавать за них деньги своим, нежели враждебным странам. А вино вполне могли заместить поставщики из Молдавии и Украины, где у меня также имелись виноградники, в которые я в последние годы активно вкладывался, особенно в Крыму, но также и в других благоприятных областях Украины и Молдавии, немного в России, на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, где данный вид виноградарства был традиционно развит, в Краснодарском крае. Для владельцев виноделин из Унии есть небольшое послабление. 100 тысяч бутылок на страну по старым ставкам. Счел должным подсластить я горькую пилюлю герцогу. Тот состроил кислую мину и вздохнул. 100 тысяч бутылок – продукция, получаемая примерно с десятка гектаров хорошего виноградника. А у герцога было примерно 2000, пусть и разбросанных по разным странам. Да еще несколько представителей семейства имели свои виноградники, но уже не такие большие. Но, раз решили воевать, значит, надо воевать. Или европей думали, мы будем молча сносить их наезды. По прогнозам, продажи европейского вина должны были упасть вдвое, особенно дешевого. Но его-то как раз легко могла заместить Молдавия и Украина. Эти же две страны могли уверенно закрыть львиную нашу потребность в южных фруктах, исключая субтропические и тропические, но там и без них было кому поставлять. С каждым годом Уния все больше автономизировалась от Запада, выстраивая собственный пул независимых поставщиков и покупателей. Единственным слабым местом у нас была высокая зависимость от российского рынка, как в плане сбыта, так и в плане импорта. Но тут было понятно, особенно с импортом. Быстро растущее производство требовало массы ресурсов, особенно энергетических, а покупать их в России было тупо выгоднее. Но это была обоюдная зависимость. Уния для России также становилась все более и более весомым рынком сбыта. В Европе собственная добыча нефти и газа, как как раз находилась на пике, Китай был еще далек от своих аппетитов в будущем и пока сам удовлетворял свои потребности и предпочитал закупаться углеводородами в Аравии, а денежки российскому правительству были очень нужны. Так что сильно ссориться с нами, несмотря ни на что, Тропин опасался, предпочитая пока потрошить в интересах государства собственного взорвавшегося олигарха, отжимая ЮКОС. Хоть валютные поступления от продажи ресурсов и возросли, но до пика цен было еще далеко, а почти все золотоносные курицы были приватизированы воровской элитой еще в 90-х. А тут все возрастающая агитация за монархию, заразительный пример Белоруссии, резко рванувшей в уровне жизни и развития. Президенту срочно требовалось продемонстрировать хоть какие-то успехи, а ведь еще надо было что-то и в собственный карман положить. Поддерживать на грядущих, менее чем через год, выборах Тропина мы не собирались. Хватит уже засилья над страной воровской либерды. Но на удивление, президент все еще пользовался значительной популярностью. Тут еще мы со своими инвестиционными проектами подсобили ему, увеличив экономические показатели. Но в целом, рейтинг потихоньку съезжал вниз и темпы роста экономики падали. Даже несмотря на наши инвестиции, хоть падение темпов роста было и не таким быстрым, как в моей реальности, но там не было примера Балтии и Белоруссии. Так что Тропину хватало метаний, и нас хотелось прижать и рост экономики сохранить, а последние еще и либералы старательно саботировали. Я просто не уставал поражаться, как либералы умеют на ровном месте все изгадить, просрать отличные возможности, имея все козыри на руках. Единственное, что хорошо у них получалось, это вешать лапшу на уши. Тут президент оказался на удивление един даже с оппозиционными ему кругами либеральных олигархов, еще живших вольницей 90-х, контролировавших значительную часть СМИ и отчаянно боровшихся с закручиванием гаек в стране. Каким-то образом им удалось договориться между собой и, согласившись отдать президенту на съедение ЮКОС, получив гарантии сохранности остальной собственности, обрушиться общим фронтом на монархистов в парламенте, заодно начав лепить из президента отца нации, великого реформатора и поднимателя с колен. Время от времени им подпевали даже коммунисты, единые с либералами в неприятии сторонников Неклотичей. Схватка за власть зимой предстояла жаркая. Мы уже загодя начали к ней готовиться, развернув кампании разоблачений продажных чиновников, яркие промахи властей в экономике, внешней и внутренней политике, социалке. Лидеры монархистов яростно клеймили в газетах, на телевидении и в прочих СМИ коррупцию, беззаконие и прочие пороки воровской власти, всячески выпячивая достижения соседних монархий Неклотичей и их масштабные инвестиции в Россию. Наши рейтинги медленно, но верно росли. Похожие с российскими процессы шли в Молдове и Украине, там также в 2004 предстояли свои выборы. Чувствовалось, как в воздухе растет напряжение. Западные эмиссары зачастили в восточноевропейские столицы. Глава 19. Молча проводил лимузин с посланником истинных хозяев Запада и вернулся во дворец. Как же я не люблю эти переговоры и вообще дипломатию. Все эти типы с протокольными улыбками, слащавыми, ничего не значащими речами, навевают лишь раздражение, годливость и желание заехать в морду. Очередной посланник удалился, так ничего и не добившись. Еще бы, все его речи и предложения сводились к тому, чтобы мы взяли на себя кучу самоограничений во имя взаимной дружбы и разделения сфер влияния, а они просто пообещали бы нам некие будущие преференции. Типичное восприятие западными дельцами всех прочих в качестве неразумных туземцев, готовых за благосклонный взгляд и дружеское похлопывание по плечу в лепешку разбиться, дабы угодить белым сахибам. Просто удивительно, что и нас, Неклотингов, эти господа приравняли к глупым туземцам. Наверняка на их восприятие нас повлияло наше, частично русское происхождение. С русскими верхами почти всегда такое разводилово прокатывало. Только полные идиоты не знали о низкопоклонстве русской политической и культурной элиты перед Западом. Готовности этих товарищей продавать и предавать родину за один благосклонный взгляд истинных людей. А если за это еще и платили, так кое-кто готов был в лепешку расшибиться и смешать с дерьмом свою отчизну, лишь бы его приняли там, где заходит солнце. С нами этот номер не прошел. К угрозам мы оказались глухи, пообещав ответить тем же. Кстати, уже успели, захватив в ответ ряд коммерческих судов, принадлежавших западным компаниям. Естественно, руками пиратов, не самим же мараться. По добывающим предприятиям западных концернов прокатилась волна массовых забастовок, диверсий и терактов, принеся миллиардные убытки. Были похищены ценности на сотни миллионов долларов. И вообще, работа в развивающемся мире, особенно в Африке, становилась для них куда менее привлекательным делом. Западный посланник прибыл для урегулирования, в том числе и этого вопроса. Мы, террористическими методами, могли нанести западному капиталу гораздо большие убытки, чем они нам, хотя бы в силу того, что у них было гораздо больше разнообразных активов, раскиданных по всему миру. Наши же располагались достаточно компактно и куда как лучше охранялись. Договоренность не трогать активы друг друга была, пожалуй, единственным, в чем мы пришли к взаимному согласию. Правда, это не касалось политики. Борьба за страны была выведена за скобки. Единственное, в чем мы были солидарны, но это правило действовало и ранее, великие страны не должны воевать друг с другом напрямую, тем более ядерные. Это было негласное правило, соблюдавшееся всеми. С недавних пор в число таких стран, вернее блоков, вошла Балтийская уния. Со стороны, Венедия, игравшая главную скрипку в нашем блоке, совсем не выглядела таким тяжеловесом. Вот только эта балтийская страна, одна из немногих на планете, обладала собственной космической программой, включая военную и возможностью выводить очень быстро, очень много и дешево, разнообразных грузов на орбиту, включая ядерные ракеты и прочую технику, о чем наши визави были хорошо осведомлены. Как говорится в пословице, добро должно быть с кулаками, иначе зло его сожрет и не подавится. Нами подавиться было легче легкого, потому-то нам и удалось отстоять Ирак в борьбе с гегемоном. Америка не смогла ни запретить, ни блокировать наши поставки оружия, назначенной заокеанскими воротилами жертве. А это значило, что задушить блокадой и войной на истощение будет весьма проблематично. Нет, физически-то они вполне могли, вот только цена им представлялась чрезмерной, особенно во внутриполитическом плане. Политические конкуренты бы загрызли и отжали от всех рычагов управления неудачников. Впрочем, какая-то надежда у ястребов еще теплилась, пока новоизбранный президент Ирака от шиитского большинства, с которым мы с персами очень плотно поработали, не призвал Иран, Сирию и Венедию заключить оборонительный союз и разместить на его территории свои войска. Ну как мы могли отказать? Вести даже речь о возобновлении войны в таких условиях не мог ни один вменяемый политик. Америка сделала хорошую мину, заявила о достижении всех своих планов и начала вывод войск из Кувейта и Саудовской Аравии. Держать там огромный контингент без ясной цели было слишком дорого, да и бессмысленно. Зато, вывозя оружие из Аравии, они, по пути, оставили его приличную часть официальному правительству в Могадишо. Ну и еще подкинули от щедрот всякого разного, сдобрив это дело своими инструкторами, а также солидным финансовым грантом для поддержания штанов и восстановления законности и порядка на территории страны. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, против кого собирается весь этот банкет. Не сумев в Ираке, американцы решили отыграться на нас в Сомали. Либерию, кстати, тоже активно накачивали оружием. Правда, там заправляли в основном европейцы. Что думаете об этом, господа? Осведомился король у совета. Совещания по нашим международным делам проходили в последнее время не реже, чем каждую неделю или две. Обстановка была достаточно острая и быстро менялась, требуя постоянно держать нос по ветру. За Сомали в ближайшие полгода можно не беспокоиться, высказался министр обороны Венедии. При всем старании, быстрее американцы просто не смогут превратить тот жалкий сброд, что именуется сомалийской армией, во что-то вменяемое. Особенно, пользоваться их не самой простой в освоении техникой. Это и нам с пунтийцами удается неважно. Но у нас имеется в регионе регулярная армия Эритреи и наши собственные войска. А Могадишо этим похвастать не может. Им все придется делать самим. Пусть и под руководством Янки.